Настоящий спасатель 4. Назад в СССР. Глава 1. Я поглядывал на звезды, желтую милицейскую машину с синей полосой на борту и окна больницы, в которой отражался лунный свет. Мой взгляд переключился на дверь, ведущую в лечебный корпус. Из нее вышла женщина, и, опустив голову, быстро пересекла площадь перед главным корпусом, а потом также поспешно зашагала по широкой асфальтовой дорожке с тротуарами, которая тянулась к выходу с больничными воротами. Несмотря на то, что эта особа была одета в темно-синий джинсовый костюм, я мгновенно узнал ее. Это была та самая женщина в красном, убийца адвоката. Буквально через минуту из приемного отделения вышел второй милиционер. Он сел в УАЗик. Я постарался разглядеть его лицо и попытаться вспомнить, не видел ли в отделении, когда участвовал в ДНД. Но нет, я их обоих не знал. Женщина тем временем почти дошла до ворот. По-моему, я уже догадывался, кем является эта неуловимая ведьма, умеющая растворяться и быть незаметной для других. Я разрывался между желанием подняться к Анатолию и стремлением последовать за ней и проследить. Как там мне сказал цыганский барон, если человек тебе очень нужен, то Бог его сам приведет. Уже третий раз за сутки я почему-то не был удивлен тому, что видел ее здесь в больнице. Все логично, остается только выяснить, она работает вместе с Анатолием, работает против него, или раньше они работали вместе, а теперь врозь. Меня охватило дурное предчувствие. Ее поздний визит после моего посещения не оставлял сомнений, они знакомы. А вот, что она тут делала под покровом ночи. Я зашел в больницу со стороны приемного отделения, первой меня увидела Наталья, она смотрела на меня большими глазами, демонстрируя свое удивление. «Макс, что с тобой? Что-то случилось? Почему ты не дома? Где ты был?» Ее вопросы говорили о ее переживании за меня. «Со мной все в порядке. Милиция по мою душу?» «Нет, не по твою». Она отрицательно покачала головой. 40 минут назад привезли пациента с ножевым. Он сейчас в операционной. Бумаги заполняли. Что у тебя? От души отлегло. Позже объясню. Ты можешь позвонить в отделение травмы, чтобы медсестра срочно сходила к Анатолию Ефремовичу и проверила, все ли у него в порядке. Ты уверен, что мне стоит сейчас будить персонал на этаже? Уверен. Она кивнула, развернулась и позвала меня за собой. Пошли. Напомнив, в какой он палате, в 15-й, ответил я, идя за ней и угадывая силуэт ее фигуры под халатом. Наталья, умничка, вошла в кабинет и подняла трубку, не задавая лишних вопросов. Она достаточно долго ожидала ответа. «Анечка, радость моя, прости, что разбудила, знаю, что ты третий день на смене. Я тебя очень прошу, сходи в 15-ю и посмотри, как там». Она назвала в трубку фамилию дяди Толи и повернулась ко мне. «Я подожду на трубке». Не разбирая слов, я слышал, как Анечка ворчит, но отправляется выполнять просьбу. Я улыбнулся ей и поднял большой палец вверх. Наталья прикрыла рукой микрофон и спросила: «А что может случиться с твоим Анатолием?» Но моего ответа не дождалась, потому что через некоторое время Анечка вернулась и что-то ответила. Наталья смачно выругалась, как то умеют делать только медики, и бросила трубку. Она направилась быстрым шагом в сторону лифта, бросив мне на ходу: «Я наверх, жди меня, он без сознания, я не могу ждать, постарайся не дать ему умереть, я приду домой позже, мне нужно кое-кого догнать». «Кого?» Она обернулась, войдя в кабину лифта. Я не ответил. «Ради бога, будь осторожен». Двери, отделанные пластикатом под дерево, захлопнулись с характерным стуком. «ГМ». Интересные слова. Советские медики и вера в Бога – это просто оборот речи. «Хорошо, постараюсь». Сбежав по эстакаде, через пару секунд я уже шел быстрым шагом по дороге к воротам, пытаясь догнать женщину в красном. Какая ирония! Красный цвет женской одежды часто представал в истории и мифологии символом порока. «La femme fatale» – роковая женщина, невеста хаоса. Похоже, она повстречалась мне и в этой жизни. Та, прошлое, была совсем не похожа на текущую. Несмотря на обилие ярких картинок, впечатлений, сотни, если не тысячи просмотренных фильмов, интернета, много удовольствия, прошлая жизнь все равно была скучной и скудной на что-то настоящее и стоящее. Сейчас я догонял женщину, являющуюся ключом к ответам в запутанной истории, в которой пострадали мои реальные, а не виртуальные друзья. Они сейчас сидели в камере, а я бежал и чувствовал себя лыжником на скоростногорном спуске, в гигантском и безотчетном слаломном спуске. Влетаешь опрометью на снежную трассу, и несет тебя в будущее неведомая властная сила. Ты можешь поставить лыжи плугом носки друг на друга, а пятки, врозь притормозить, но нельзя. Счет на табло, там внизу у финиша, будет не в твою пользу. Мало того, счет будет не в пользу твоей команды. А ты и твоя команда и есть то настоящее, ради чего ты здесь оказался. То, ради чего предоставлен весь этот второй шанс. А сила все несет и несет, скорость нарастает. Колотит неровностями и шероховатостями трассы тебя в подошвы ботинок. Ты чувствуешь, что управляешь лыжами, но не силой притяжения или радиусами поворотов. Эта сила безостановочно долго, властно и искусно владеет тобой. Ты снаряд в ее руках. Ты смотришь и видишь, что трасса имеет почти бесконечный уклон вниз. Разбиться, расплюнуть. Дух уже захвачен и сжат где-то внутри в стержень. Сила бьет тобой пространство, разрезает тобой воздух, ощущаемый тобой кожей лица. Сила играет человеком, ради своего удовольствия или победы в какой-то своей игре. Но все же твой мозг за секунду да успевает выхватить направление, увидеть зигзагообразные повороты, путь между ловко расставленными, попутными, проносящимися мимо жердями с остроконечными, красными флажками. И ты уверенно наклоняешь тело то вправо, то влево, следуя маршруту. Когда пролетаешь подобный поворот, что чувствуешь, что ты сейчас с силой заодно, вы единое целое. Но нельзя обманываться, вместе, заодно, единое целое секунду назад, в прошлом, в будущем, все может измениться в противоположном направлении. Поэтому гляди вперед, гляди, только успевай. Лишь снежная дуга, взметнувшаяся позади тебя, когда ты смело вошел кантами лыж в резкий вираж, зависшая за спиной на мгновение снежным веером, говорит тебе: ты в форме, ты молодец. Так держать, это, все-таки, так охрененно, когда имеется возможность отмотать назад свою жизнь и вернуться в молодость, испытывая жгучее желание жить и исправлять то, чего не доделал в прошлой. Я заметил вдали двигающуюся женскую фигурку, до нее было 300 метров. С одной стороны, это очень хорошо, она пока не слышала моих шагов и не замечала слежки. С другой, улицы были пустынны, и ей ничего не мешало юркнуть в ближайший переулок, чтобы избавиться от преследования. А упускать женщину мне было нельзя, поэтому я выбрал иную тактику. Я свернул на параллельную улицу и припустил бегом, в надежде, что она никуда не свернет. Я бежал по дублирующему маршруту как сумасшедший, пока не добежал, поравнявшись с ней. Весь этот отрезок пути я почти пролетел над землей, совершая беззвучные прыжки на носках. Теперь я видел ее, идущую чуть впереди. Женщина двигалась смежным маршрутом совершенно спокойно. Она шла, не оглядывалась по сторонам и смотрела себе под ноги. Прекрасная выдержка. Никто бы не подумал, что она способна отправить в кому штатного одесского киллера и вытолкнуть из окна адвоката. Так я двигался незамеченным еще 10 минут, пока женщина не перешла на другую сторону улицы. Через 2 квартала я обогнал ее и уже наблюдал за тем, куда она пойдет с высокого пригорка, где начинался парк. Старые крупные кипарисы скрывали меня за своими стволами. Она должна жить где-то недалеко. Похоже, я угадал. Женщина подошла к одному из подъездов 3-этажного жилого дома из старого фонда. Мне нужно срочно за ней, чтобы узнать, в какой квартире она живет. Я слышал, как заскрипела дверная пружина, а потом хлопнула парадная дверь. 100 метров я преодолел со скоростью, которой позавидовали бы наши легкоатлеты-олимпийцы. Я влетел в подъезд, стараясь отворить дверь как можно тише, и посмотрел вверх на лестничный пролет. Странно, никого. Я даже чуть взбежал по лестнице, но понял, что она по ней не поднималась. Понятно, сквозной проход. Женщина в красном все-таки меня засекла. Это был заготовленный заранее маршрут отхода. Я ринулся снова вниз на 1-й этаж. Так и есть. Я не сразу заметил 2-ю дверь, ведущую во двор. Выскочив через нее наружу, я остановился. Никого. Из двора можно было выйти на соседние улицы. Она не могла уйти далеко. Ладно, поиграем в эту игру вместе. Я стал делать вид, что нервничаю и пытаюсь ее разыскать. Она наверняка наблюдала за мной из своего укрытия. Пометавшись немного по двору, покрутившись, уперев руки в бока, я громко чертыхнулся и вернулся в подъезд. Потом я с раздосадованным выражением лица пошел обратно в сторону больницы. Пройдя некоторое расстояние вниз вдоль 2-этажных каменных домов, я свернул за угол и бегом вернулся параллельной улице на исходную позицию в начале парка. Я очень надеялся, что этот мой маневр остался незамеченным. С точки между кипарисами хорошо просматривался подъезд, куда она вошла, и все выходы из двора. Я притаился. Слабый ветер с тихим шелестом трепал хвойные лапы кипариса, когда я напряженно вглядывался в темноту. Никакого движения. Прошло уже минут 30. Я уже начал сомневаться в своих выводах. Уж не ошибся ли я? Может быть, она жила на первом этаже и быстро юркнула в свою квартиру, или проскочила незамеченной в соседний дом. Даже если это так, то выбор у меня невелик. Следить за местом до тех пор, пока она не выйдет из дома по своим делам. Если выйдет, я-то тут перекантуюсь. А вот как быть с Медиковым? Ладно, он до вечера точно может там лежать, ничего ему не станется. Если выйдет. Женщина в красном все еще не выходила и никак не обозначала свое присутствие. Она чувствовала, что опасность идет за ней по пятам. Кто она? Киллер киллеров. Что-то новенькое для советской мафии. Хрен разберешь их взаимоотношения. Может, приревновала или захотела забрать деньги и склад себе. Хитрая лиса. Тень мелькнула у выхода из двора на улице, ведущей к центру, на юго-восток. Вот она, появилась. Долго же ты пряталась в своей норке. Теперь главное снова не засветиться и не упустить ее. На этот раз удача сопутствовала мне. Она шла, иногда останавливалась и проверялась, но обнаружить меня ей не удалось. Я проводил ее до самого дома, а потом заскочил за ней следом в подъезд. Она открывала дверь своей квартиры ключом, когда я поднялся на лестничную клетку и поздоровался. «Доброй ночи, сударыня». Она немного вздрогнула, вжала голову в плечи, но быстро взяла себя в руки. Она обернулась и заулыбалась. «А, Макс, это ты?» Я смотрел на нее и не узнавал. «Разве мы знакомы?» Соседская старуха, открывшая свою дверь и вышедшая с любопытным взглядом, обращенным на меня, обратилась к женщине. «Майя, к тебе тут приходили мужчины, двое. Просили передать. Я уж не знаю, чего там». Она протянула ей конверт. Майя зыркнула на меня, ей явно не желала, чтобы я все это видел. Женщина поблагодарила старуху, забрала конверт из ее рук и собиралась зайти к себе в квартиру. Женщина хотела закрыть дверь перед моим носом, но я вставил в щель между дверью и косяком свой ботинок. «Прошу прощения, Майя, но нам надо поговорить. Вы предпочитаете тут или в отделении?» Она сверкнула холодным взглядом и пропустила меня в квартиру. Пожелав соседке спокойной ночи, она закрыла за мной дверь и небрежно сбросила туфли. «Проходи, Макс, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях». Она прошла в ванную комнату, не оборачиваясь ко мне и забрав с собой дамскую сумочку. «Так мы знакомы?» — повторил я свой вопрос, провожая ее фигуру взглядом. Да уж, адвокату было от чего потерять голову, ведь раньше в ресторане у меня не было возможности разглядеть ее как следует. Она все время находилась на расстоянии. Теперь же я смотрел, как тяжело раскачивались ее грушеобразные груди на ходу. Я с явным удовольствием разглядывал ее привлекательную фигуру, узкую талию, переходящую в округлые бедра. Фамфаталь, талия-сталь. Майя посмотрела на себя в зеркало, надула без того пухлые губки, потянулась к сумочке. Я аккуратно, но настойчиво перехватил ее предплечье и остановил руку. Она обратила на меня свои растерянные зеленые глаза, приоткрытый от удивления рот, а потом весело рассмеялась. «Ты что, дурак? Мне салфетка нужна, помаду стереть. Ты думаешь, у меня там пулемет? Пусти». Я одновременно забрал сумочку второй рукой и отпустил ее предплечье. Моя интуиция меня не обманула. Расстегнув молнию и найдя салфетки, я аккуратно извлек со дна сумки небольшой дамский пистолет, держа его за низ рукояти салфеткой. «А это просто сувенир. Неужели ты думаешь, что я стану палить в тебя в своей квартире? Я еще в своем уме. Я же тут всех перебужу. Мужчина, подайте даме салфетку». Последнее предложение она сказала кокетливой интонацией. Майе Дуровой было лет 30. Она действительно была очень привлекательной, и я не могу сказать, что меня не тянуло к ней. Я вытащил пару салфеток и протянул их Майе. Она напоминала фотомодель из ранних 90-х, которые в изобилии, словно ниоткуда, начали появляться в стране. Тех, которые умудрялись обнажаться для обложек глянцевых журналов, участвовать в конкурсах красоты и становившиеся подругами криминальных главарей. Они зачастую быстро погибали вместе со своими покровителями. Майя была похожа на них, но с отличиями. В ее глазах и мимике читался развитый интеллект. Фамфаталь, бесовская мораль. Красота ее тоже была особенной. Не пустой, кукольной, а с какой-то с демонической примесью. Ей не нужно говорить об ее красоте, она и так о ней все знала. Такая женщина скорее сочтет подобные разговоры пошлыми. У таких женщин железный характер граничит с невероятной силой женственностью. Они умеют быть хитрыми и расчетливыми, как дьяволицы, и если надо, милыми, как 10 ангелов в кружевах. Такие сами устанавливают правила в своей жизни. Таким подвластны любые чувственные сюжеты, любые роли, в которых они поистине роскошны. Они хорошо понимают, что настоящая женщина – это одновременно и сочный плод и змея, сталь и шелк, роза и лезвие ножа. Такая женщина – совершенный оборотень. Майя приоткрыла ротик и начала стирать помаду красно-коричневого цвета с губ, разбавляя движение салфеткой, помогая по краям рта кончиком языка. «Шампанского хочу, будешь?» – спросила она меня, забрав сумочку и выходя из ванной комнаты. Она как бы делала вид, что не замечала, что я стою с пистолетом в руке на пороге и двигалась прямо на меня. Пришлось охладить ее порыв. Я не сдвинулся с места, перехватил ее сумку и медленно, но требовательно потянул ее на себя. Она смерила меня взглядом, но была вынуждена отдать сумочку. «Что ты хочешь от меня?» Майя опомнилась и подавила в себе раздражение. Другой бы не заметил этой детали, но я внимательно за ней наблюдал. Дальше она продолжила нежно, почти мурлыкая. «Прости, я не понимаю, Макс, что вы все от меня хотите?» В ее глазах появилось молящее выражение. Она сделала шаг назад и присела на краешек ванны, оперевшись руками о бортик. В уголках ее нереально красивых зеленых глаз я заметил слезы. «Я самая обычная слабая девушка, что такого плохого я сделала лично тебе?» Она смочила салфетку, поднеся ее к обоим слезным каналам. Я заглянул в сумочку в поисках флакончика с ядом или сильнодействующим препаратом. Майя не могла вырубить дядю Толю ударом. Все-таки тот был профессионалом. Вряд ли он позволил проделать с собой такое. Слишком разные весы и физические возможности у них. Майя должна была действовать тоньше и изощреннее. Не найдя ничего, я молча отступил на 2 шага, пропуская женщину в красном мимо себя. Она проскользнула мимо меня, как бы невзначай прикоснувшись. Майя не смотрела на меня, когда очень чувствительно провела по моему телу своей женской упругой грудью в коридоре по пути на кухню. Это было очень приятно и волнительно одновременно, но я не позволил себе потерять бдительности. Интуиция не подвела меня. Как только Майя вошла в кухню и подошла к мойке, я увидел, как она выхватила здоровенный кухонный тесак и ринулась с ним на меня. Глава 2. Она проскользнула мимо меня, как бы невзначай прикоснувшись. Майя не смотрела на меня, когда очень чувствительно провела по моему телу своей женской упругой грудью в коридоре по пути на кухню. Это было очень приятно и волнительно одновременно, но я не позволил себе потерять бдительности. Интуиция не подвела меня. Как только Майя вошла в кухню и подошла к мойке, я увидел, как она выхватила здоровенный кухонный тесак и ринулась с ним на меня. Все же, плохие девочки не то же самое, что плохие мальчики. Если женщин тянет на плохих парней за их необузданный характер, то с плохими девочками лично у меня все было не так. Нет, конечно, с точки зрения притяжения полов, все нормально. Красивые представительницы противоположного пола меня всегда притягивали. Но такие женщины вам были для меня непонятны, а главное, не вызывали желания их понимать и разгадывать. Девушки, положившие глаз на плохого парня, бросаются в гущу чувства, чтобы сначала обворожить его, потом получить, а потом укротить его и сделать из этого льва послушную домашнюю плюшевую игрушку. Последнее им удается крайне редко, но мотив понятен – оказаться той единственной, ради которой он готов сломить свой нрав навсегда. Ключевое – навсегда. Ну то есть ни одна до нее не смогла усмирить негодяя, а она – такая красотка, что вертит миром и мужчинами, как хочет. Роковая же дама могла быть интересна в моменте, в краткосрочном общении, но они сами толком не понимают, чего они хотят от жизни, кроме того, чтобы их обожествляло большое количество видных мужчин. Тем не менее, сейчас был как раз тот момент, когда роковая Майя был мне чрезвычайно интересна. Она сделала 2 выпада с короткими движениями клинком. Ничего себе! Я отскочил в сторону, едва не налетев на нож. На кухне было очень мало места, и Майя не давала мне опомниться. Мой единственный выход – все время маневрировать. Я сместился в сторону раковины и выхватил половник. Это был единственный металлический предмет, которым можно было хоть как-то парировать выпады женщины в красном. Она издала звук, похожий на нечто среднее между рычанием и женским визгом, и снова пошла в атаку. Следующий удар она нанесла мне в область печени. Настоящий профессионал, не знаю, где таких готовит. Это совсем не было похоже на кино. Короткие незаметные смертоносные наскоки с движением кисти. Я еле отбился круговым движением сверху. Она не сбавляла темп и сумела чиркнуть по мышце, разрезав мне рубашку на правом плече. Место пореза тут же окрасилось в алый цвет. Следующий удар прошелся в сантиметре от моих глаз. Кажется, что я даже уловил свист лезвия. У меня не было выбора. Мне до последнего не хотелось ее бить, но увернувшись от последующего укола, тело само выбросило вперед руку навстречу ее щеке. К несчастью моей, к счастью для меня, она моментально обмякла и начала заваливаться вперед, так что мне пришлось ее подхватить. Она очнулась от запаха нашатыря, которым я смакнул вату, найденную в ее же домашней аптечке. Проведя ватой у нее под подносом, я пристально наблюдал за ней. Притворяться она не могла, нокаут был настоящий. Мне пришлось усадить ее в кресло, связать руки за спинкой, а лодыжки привязать к ножкам кресла. Я спрашивал себя, не слишком ли это все, но вспомнив, что несколько минут назад эта женщина, не задумываясь, убила бы меня, так же как и адвоката, я решил, что применяемые меры предосторожности будут в самый раз. Она дернула головой назад, раскрыла широко глаза и попыталась что-то сказать, но не сумела, потому что кляп, сделанный из платков, не давал ей говорить. По ее взгляду я понял, что она пришла в бешенство. Майя стала дергаться, пытаясь освободиться от пут, сковывающих ее движения, но не сумела освободить себя ни на миллиметр. Я прекрасно понимал, с кем имею дело, поэтому связал ее по-особому. Во-первых, я зафиксировал кресло так, чтобы на нем не было возможности подскакивать и елозить в попытках разбудить соседей. Во-вторых, армейская выучка из прошлой жизни подсказала лучший способ. Я использовал мягкий провод от электрического удлинителя. Ей придется долго находиться в таком положении, мне было важно удержать ее в связанном положении, не нанося особого вреда ее суставам, сосудам и мышечной ткани. В то же время все узлы должны быть надежно и туго завязаны. Наконец можно было осмотреть свою кровоточащую рану на плече. Порез был не очень глубоким, но довольно болезненным. Я обработал его спиртом и наложил тампон, чтобы остановить кровотечение. Интересно, где ты так научилась орудовать ножом? Неужели в Африке? Ни за что не поверил был, что у девушки может быть столько сил, если бы только что сам не видел, как ты дерешься. Ее глаза пылали гневом, она сдвинула брови и снова попыталась освободиться. Ее поптыка снова не увенчалась успехом. «Расслабься и прими неизбежное, ты проиграла. Хотя надо отдать тебе должное, ты реально крутая. Просто жесть». Она непонимающе посмотрела на, пытаясь понять, что означает слова «крутая» и «жесть». «Ах, да, это значит, что я высоко ценю твои профессиональные навыки. Интересно, в каких отношениях ты была раньше с Анатолием? Из чего бы ты решила его грохнуть?» Она снова нахмурила лоб. «Извиняюсь, если выражаюсь не совсем понятно. Я хотел сказать, интересно, ты сама решила отправить его на тот свет или тебе пришла команда?» Ее гнев сменился на презрение. «Послушай, Майя, я уверен, что у тебя есть еще другие имена. Давай так, если ты пообещаешь мне не орать, то я вытащу у тебя изо рта кляп. Мне в принципе от тебя немного нужно. Мои друзья сейчас сидят в СИЗО. Мне нужно, чтобы ты пошла со мной в ментуру и во всем призналась. Ну как всем, можешь очистить совесть, если захочешь, но меня интересует лишь один эпизод. Расскажи им про то, как вытолкнула адвоката. Можешь сказать, что случайно. Уж будешь ли рассказывать, что не хотела делить с ним товары, деньги Солдатенко или нет, это уже твое дело. Мне все равно, я не обижусь, и мы квиты. А то нехорошо получается, адвоката убила ты, а отдуваются мои друзья. А, давай, я приблизился и освободил ее рот, малолетка. Да пошел ты на. Майя выругалась самым распространенным на Руси матерным ругательством. Мне даже показалось, что она собирается укусить меня, поэтому я быстрым движением вернул кляп на место. Все понятно. Ну, попытка не пытка, как говорил товарищ Сталин. Не хочешь, как хочешь. Я попробовал. Тебе все равно за свои дела придется ответить. Ты не знаешь случайно, как связаться с боссом Анатолия? Я встал и заметил, как ее взгляд на миллисекунду метнулся в сторону ее дамской сумочки. Это могло означать все что угодно. Не подав вида, я решил изучить квартиру. Я не собирался устраивать обыск, но небольшой осмотр устроить стоило бы. Пройдясь взад-вперед, я взял первую попавшуюся книгу из румынской стенки. По-моему, это не ваша квартира. Вы здесь или в гостях, или вы снимаете здесь для себя жилье. Верно, Майя? Слишком уж рафинированный порядок царил в помещении, будто им и не пользовались вовсе. Стояла мебель, диван, кресло, обеденный полированный БДРовский стол, на котором на бязевой салфеточке, сплетенной в форме круга, находилась цветочная ваза из разноцветного стекла. Но что-то мне подсказывало, что Майя тут не жила постоянно. Я открыл дверцы шкафа, затем секретера. Все верно. Здесь был минимум женской одежды, а секретер, обычно выполняющий роль бара в советских квартирах, был абсолютно пуст. На полках в шкафу лежало постельное белье, оно было накрахмалено и выглажено, словно на нем никто еще не спал после стирки. Я раздвинул диван, чтобы посмотреть, что заложено в его нижние багажные отсеки, но и там было пусто. «Мы с вами на какой-то конспиративной квартире, вы тут кантуетесь, тут же никто не живет, я прав», я с улыбкой посмотрел на ту, которая могла выпустить мне кишки в мгновение ока и не поморщиться. Она отвернулась, видимо, чтобы я не мог считывать ее мысли и эмоции по лицу. Похоже, телефона Бориса Михайловича, ой, простите, Баруха Майшевича или его связанного мы здесь с вами не найдем. Есть, мой трюк удался. Майя непроизвольно среагировала. Киллерша все еще сидела, отвернувшись в сторону, но она искоса быстро метнула взгляд в мою сторону, когда я назвал имя главного мафиози Одессы. Ее миниатюрную красивую телефонную книжку в глянцевом кожаном переплете, лежащую в дамской сумке, я давно заприметил, но решил убедиться, что она знает это имя. Я подошел размашистым шагом к тумбочке в коридоре, где оставил ее женские клатчи и извлек ее оттуда. «Текс, посмотрим». Я пролистал всю книжку, записей было много, потом вернулся на букву «П». А вот, смотрите, Майя, что за номерок такой напротив надписи «П». «М». Я раскрыл страницы и поднес к ее лицу. Она холодно смотрела мне в глаза, не обращая внимания на записи, и постаралась сделать безразличный вид. «Признаться, мне казалось, что вы прошли какую-то серьезную школу, ну там КГБ или военной разведки. Не ожидал, что вот так вот на виду оставите контакт. Думал, зашифруете или под другим именем запишите». «Нет», Майя смерила меня дерзким высокомерным взглядом и снова отвернулась. «С другой стороны, все логично. Один мой знакомый сказал, что если хочешь что-то надежно спрятать, то нужно прятать на самом видном месте». Она не реагировала, но я прекрасно чувствовал, что попал в точку, это был телефон связанного, что не он. Я улыбался, я знал, что нашел нужный контакт. «Кстати, знаете, Майя, хорошая идея прятать на видном месте. Пользуясь этим принципом, я нашел склад с товаром Солдатенко, представляете?» На этот раз она не стала игнорировать мои слова, ее щеки снова вспыхнули от гнева, она прищурилась, сились понять, говорю ли я правду. «Можете не сомневаться. Все-таки, чтобы узнать, принадлежит ли этот телефон вашему нынешнему хозяину, стоит позвонить с него». Я смотрел за ее реакцией, когда подходил и поднимал трубку. «Как думаете, удобно звонить сейчас? Не слишком поздно?» Я набрал первые две цифры номера. Майя взбесилась, она мычала, рычала, пыталась вырваться, но мои узлы держали ее и кресло намертво. Я отложил трубку, а затем повесил ее. «Вы правы, не стоит звонить с вашего номера. Не знаю, придумали ли уже определители номера, но у таких уважаемых людей он вполне может быть. Вы не нервничайте, помните, я вам предлагал сделку, ну типа вы идете и рассказываете ментам, что вытолкнули адвоката». Майя отчаянно закивала головой, будто показывая, что она согласна на любые мои условия. «Сет рота, прошу прощения за мой французский, уже поздно, я вам не верю». Я встал, проверил узлы, вырвал листок с телефонным номером, потом вытащил из ее сумочки ключи и направился к выходу. Захватив ключи и заперев дверь снаружи, так чтобы Майя не могла сбежать, я направился в сторону телефонной будки. Передо мной стояла дилемма, сдавать или не сдавать Майю одесской мафии. С одной стороны, ее ничего хорошего не ждало, а она все-таки женщина. С другой, мои друзья были заложниками ситуации, и она была причиной этому. Так или иначе, человеку всегда приходится принимать трудные решения. Как говорится, из двух зол выбирают меньшие. Немного подумав, я без колебаний выбрал сторону своих друзей. Положив две копейки в монитоприемник, я достал вырванную страницу и набрал номер. Несмотря на предрассветный час, на той стороне подняли трубку после третьего гудка. «Алло, слушаю», — услышал я знакомый акцент. «Здравствуйте, это Максим». «Максим, добрый вечер, как вы узнали этот намех?» «Я уже пихиживал за вас, мы все на иголках», — ответил мне рыжий, картавей по-прежнему не выговаривая «Р». «Адрес у меня, надо встретиться. Может, мы обойдемся хозговохом по телефону? Ваши люди пытались убить меня, поэтому условия немного поменялись. Нужна встреча, что в Игавахите, не стоит такое обсуждать по телефону. Випховы, где? Там же, где и в прошлый раз. Дабха, я буду через полчаса. Я как хас хотел пхайтись, уже неделю гощу в вашем пхикхасном городе. Надеюсь, ви один? Да. Через 25 минут мы встретились с Рыжим на пустынной набережной. Я видел, как за несколько минут до встречи двое прошлись по окрестностям и проверили, не привел ли я с собой милицейский хвост. Максим, мое почтение, навехно, уже дабха и утха. Доброе утро. Я выполнил ваши условия, нашел склад, но ваш человек пытался убить меня. Анатолий, хазви он желал вам смехти, я должен уточнить, тхо это маленькое недохозумение. Скахи всего какая-то ошибка. Все ховно на обахот, он должен был обихигать вас. Я имею в виду не его. Я говорю о Мае. Ао, это стхашная женщина. Но что произошло? Мы не давали ей такую команду. Сейчас это не важно. Она в надежном месте. Мне нужно, чтобы вы сделали так, чтобы моих друзей отпустили. Если их отпускают, то вы получаете склад и Маю. Но Максим, извините, я так и не знаю, как вас зовут. У вас нет выбора. Ха-ха-ша, мы подумаем, что можно сделать для ваших тхузей. Нет-нет, я не хочу показаться грубым и невоспитанным, но мне нужно, чтобы моих друзей освободили прямо сейчас. Они вообще не при делах. Причина того, что они находятся в тюряге, Майя, которая пыталась меня убить. Но Максим, випхасите почти невозможного, я не могу в это вхимя беспокоить людей. Они отдыхают. Очень жаль, я достал Майин пистолет так, чтобы его видел только он и направил его в живот Рыжему. Мне неудобно доставлять вашим людям неудобства, но дело не терпит отлагательств. Попросите у них прощения от моего имени, или я вынужден буду идти в милицию. Я сдам склад и Маю, если вы не оставите мне выбора. Есть свидетели, видевшие, как какая-то женщина в красном вытолкнула мужчину из окна одной квартиры на пятом этаже. У Рыжего поднялись брови. Вот как, Майя была у адвоката в квартире. Я кивнул. Значит, она тоже знает адрес склада? Я кивнул повторно. Тогда это полностью меняет дело. Вам надо было начинать разговор с этой информацией. Он полез во внутренний карман, но я качнул оружием. Ах да, ви не подумайте обо мне плохо. Я хотел достать мелочь. Я предусмотрительно выловил из кармана двухкопеечную монету и протянул ее Рыжему. Он внимательно посмотрел на меня, усмехнулся. Ви, обо всем предусмотрительно позаботились. Ви не хотите иметь непильную высокооплачиваемую хабату у нас? Сердечно благодарю, но у меня уже есть работа спасателем. Он пожал плечами, как бы досадуя, и направился в сторону ближайшего телефонного аппарата. Жаль, с вам интересно. Подождите, прошу вас, здесь. И пожалуйста, убихите, этот пистолетик, я узнал его и все понял. Хас майн пистолет у вас, значит ви сихизный человек, но мои люди с Мадхитой очень нехвничают. Я увидел неподалеку тех двух субъектов, переминающихся с ноги на ногу. Рыжий тем временем подошел к аппарату, набрал какой-то номер и стал ожидать ответа. Как ни странно, ему так же быстро ответили. Он прикрывал трубку руками, и мне не было слышно, о чем шел разговор. Насколько я понял, он говорил на той дикой смеси одесского блатного идиша, что уловить общий смысл по обрывкам было практически невозможно. К тому же он картавил еще более ярко, чем когда говорил на русском. Он периодически смотрел в мою сторону, раскачиваясь во время разговора. Было видно, что Рыжий немного волновался, потому что результат разговора касался и его карьеры в этой одесской корпорации. Наконец он закончил разговор, повесил трубку и вернулся ко мне. «Максим, я договорился. Но если вы выкинете какой-нибудь фахтель, то кхупные непхиетности будут не только у вас, но и у меня. Вы уверены в том, что товар на складе?» Я спокойно кивнул. «Да, уверен. Тогда поехали». Он мотнул головой тем, кто его сопровождал. «Куда? Как куда? В СИЗО, встхичать ваших тхузей». Через полминуты у тротуара остановилась белая шестерка с номерами 44-44 ада. Глава 3. «Максим, я договорился. Но если ви выкинете какой-нибудь фахтель, то кхупные непхиетности будут не только у вас, но и у меня. Вы уверены в том, что товар на складе?» Я спокойно кивнул. «Да, уверен. Тогда поехали». Он мотнул головой тем, кто его сопровождал. «Куда? Как куда? В СИЗО, встхичать ваших тхузей». Через полминуты у тротуара остановилась белая шестерка с номерами 44-44 ада. Я встретил своих улыбающихся друзей в приподнятом настроении. «У меня все получилось. Свершилось небольшое чудо. Я понятия не имел, кому звонил Рыжий, но их выпустили. Появились первые предрассветные лучи солнца, так редко появляющегося в это время года над городом. После того, как они вышли на улицу, я увидел, что среди них нет темы. Мы обнялись со всеми по очереди, но отсутствие моего друга омрачало чувство победы. А где Артем? Ребята темы не видели, два Сереги, Элин и Катя переглянулись. Отца Кати держали в Москве и, по всей видимости, ему оттуда не удалось договориться о подписке о невыезде. А что, разве он не дома? Нам менты на выходе так сказали, ответила Элин. Как же я хочу помыться. Да, поддержала Маша, но нужно узнать, где тема. Без него не пойдем. Я оглянулся на Рыжего, который стоял и наблюдал за нами, сложив руки на груди и опершись о капот белых «Жигулей». «Кто это?» – спросил Рыба. «Да так, знакомый один», – ответил я задумчиво. «Подождите минутку, ребята». Я развернулся и направился к Рыжему. Он привстал и оттолкнулся спиной, не убирая сложенных рук с груди. «Ну, что, Максим, теперь дело за вами. Где Тёма?» «Максим, ну вы же понимаете, что мы не могли остаться совсем без страховки. Ваши друзья на свободе. Вы сказали, что увехины в своих действиях. Дайте мне Адхеса, и после пховерки я похлопочу о том, чтобы ваш Тхук тоже оказался на свободе. Я сделал все, что смог. Я понимал, что у меня нет иного выхода, кроме как довериться ему. Поэтому я достал бумагу, написал на бумаге оба адреса. Поторопитесь, промежуточный складской этаж. Через полтора часа в универмаг начнут приходить первые работники. Когда ждать здесь освобождения моего друга? Прошу прощения за непхошенный совет, но я би на вашем месте пхвалил бы домой девушек и отправился бы ждать вашего тхуга домой. Если все в похитке, то его тут же отпустит. Но я не могу гарантировать, что это произойдет быстро. Поверьте, тут нет подвоха. Сначала я ничего не ответил, смерил его взглядом, потом приблизился к его уху так, чтобы ни один из сопровождавших Рыжего мордоворота не услышал, произнес: «Я человек мирный, не хочу, чтобы это выглядело как угроза. Я знаю, что это означает в вашем мире, но не дай бог вы меня обманете или с головы моего друга упадет хоть один волос. Борису Михайловичу, а также тем, с кем он ведет дела на Брайтоне, очень не понравится. Шутка ли, итальянские партнеры узнают, что на родине кто-то может не уважать их партнера». Рыжему было крайне неприятно услышать сказанное, он даже немного отстранился от меня, он косился и обдумывал, что ответить. Наконец он медленно произнес: «Ха-ха-ша, я пихедом Баруху Майшевичу, что вы имеете сказать? Я жду до вечера, на складе лежит связанный Медяков, возможно, он расскажет вам много интересного». На следующее утро я понял, что мои слова так не возымели действия. Тема дома так и не появился. Одесситы решили поиграть в какие-то свои игры. Наверное, Майе удалось уговорить их сделать из темы козла отпущения. Тем хуже для них, я свои условия сделки выполнил. У меня не оставалось выбора. То, что ребят отпустили, а тема единственный из нас остался под следствием, следователи могли использовать для давления на моего друга. Это я допустить не мог. Нужно было отбить его до того, как его заставит в чем-то признаться, а потом уже доказывать нашу невиновность. В обед его должны были привести во двор к квартире адвоката для проведения следственных действий. Эту информацию я получил через наших общих знакомых, ребят из народной дружины. Шансы быть пойманными были довольно велики, но решил рискнуть. Сам пропадай, а ребят выручай. Или как там было в пословице, рассчитывать я мог только на себя, никого из друзей или знакомых просить не желал. Я уже один раз совершил эту ошибку. Мой план был прост: показать себя теме, дав ему тем самым подготовиться, прийти во двор, отвлечь внимание, сбежать с темой через вторую сквозную арку. Но ему не суждено было сбыться. На подходе ко двору адвоката я заметил черную «Волгу», стоявшую напротив въезда. Комитетчики. Блин, только их тут мне не хватало. Я видел, как водитель, сидящий за рулем, внимательно наблюдает за мной с тех пор, как я появился на улицу Карла Маркса. Деваться мне было некуда, не стану же я разворачиваться и убегать от них. Поэтому я принял решение спокойно пройти мимо них и зайти во двор. Пойду напролом. Может быть, они тут совсем не по мою душу. Молили, какие у них интересы. А если и по мою, то менять план было поздно. Неизвестно, когда мне еще представится такая возможность устроить побег другу. Я не сомневался в своих действиях. Конечно, это было незаконно. Если тему по поручению одесской мафии оставили под следствием, чтобы повесить на него убийство, то счет шел на часы. Я очень надеялся, что тема проявляет характер и не позволяет оговаривать себя. Раз одесситы имели такие связи, что ребят отпустили по моему требованию, то дело сшили бы в любом случае, неважно сбежит тема или нет. Но одно дело, если он будет вынужден подписать признательные показания, а другое, пойдет в полный отказ и избежит давления. Признаешься, мало дадут, не признаешься, ничего не дадут. Я подходил к повороту во двор, когда пассажирская дверь «Волги» открылась и из машины вышел жилистый мужчина лет 35-40. «Товарищ Бодров, я попросил бы вас сесть в машину, вас ожидает генерал Нечаев». Знакомая интонация и голос. «Ах, вот как выглядит адъютант генерала. Я разговаривал с ним десятки раз, получая результаты ходов моего партнера по шахматам. В чем дело? Зачем я ему понадобился? Поехали, у вас будет возможность задать интересующие вопросы генералу». Я прикинул, что сбегать не самая лучшая идея, они здесь оказались не просто так. Придется вносить коррективы в мой план по освобождению темы. «Ты что удумал?» Генерал сидел насупив брови. «Ты понимаешь, чем бы все это закончилось, если бы ты решился на этот дерзкий побег?» «Товарищ генерал, я, товарищ генерал, товарищ генерал», протяжно передразнил меня Нечаев, в уголовнике захотел, он встал и начал расхаживать по кабинету в своем генеральском кителе с роскошными погонами. «Никак нет, я непроизвольно вытянулся перед стариком по стойке смирно». Тема, сидящий прямо передо мной за приставным столом, широко раскрыл глаза и пытался не улыбаться. Я совершенно не ожидал его здесь увидеть. «Ты, Бодров, все время крутишься под ногами. Ты нас чуть всю операцию не сорвал. Что с тобой делать, Максим?» Хотелось ответить что-то в духе понять и простить, но я не рискнул. Вдруг генерал Нечаев не оценит юмора. Поэтому я просто помолчал. «Ну, к твоей чести нужно сказать, что ты первый догадался о том, что солдатенок вернул товар на прежнее место. Что правда, то правда. Но за остальную самодеятельность тебя бы до войны, во время войны да и после войны, сразу бы к стенке поставили. Понимаешь?» Он продолжал сердиться, но уже справился со своим гневом. «Понимаю, товарищ генерал». Адъютант Нечаева сидел тут же в кабинете и осуждающе смотрел на меня, за то, что заставляю генерала нервничать. «Странный ты, Бодров, если бы не твой отец. И то, что мы тебя вдоль и поперек проверили и не наши на тебя ничего, я бы тут с тобой разговоры не разговаривал. В общем, взяли мы твоих одесситов прямо тепленькими, во время попытки вывести товар со склада. Твой добрый приятель, тот, который картавит, уже дает показания. Девица правда сбежала. Она по Министерству обороны проходила. Ищем сейчас ее, думаю, далеко не уйдет». Он расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. «Теперь у нас вся цепочка солдатенок в руках. Связь с одесскими бандитом налицо, все они надолго сядут. А Корольков, а что, Корольков, ну как что, он же хотел склад прибрать к рукам, организовывал обратную перевозку. Доказательства у тебя есть?» Тут генерал прав, никаких зацепок, кроме нашей ночной встречи в универмаге и моих догадок и предположений у меня не было. Я отрицательно покачал головой. «Ну вот, видишь, Медяков дает признательные показания, берет все на себя, говорит, что сам все организовал по просьбе солдатенко. Выходит, комитетчики проворонили то, как я лазил через крышу на склад, или генерал не говорил об этом намеренно. А Майя, девица эта крайне интересная, но мы ее будем отдельно разрабатывать, много в странностей с ней связано. Вам знать про это не полагается». Он сел за стол, я посмотрел на его ладони и толстые пальцы, сложенные в замок. «В общем, зачем вас обоих сюда привезли? Эти бандиты из Одессы просто так вас в покое не оставят. Особенно тебя, Бодров. Я спокойно воспринял эту информацию. Об этом можно было и без генерала догадаться. Мы тут с товарищами посовещались и решили вас обоих в армию отправить служить. С началом весеннего призыва пойдете родину защищать. По возрасту вы оба подходите. До начала призыва будете находиться на спецобъекте комитета. А разве с первого курса берут в армию?» Удивленно спросил тема. «Нам же еще семестр и летнюю сессию сдать надо. Считайте, что первый курс вы прошли экстерном и сдали сессию досрочно. Договоримся, Павел Иванович?» Адъютант кивнул. «Договоримся, товарищ генерал». Он достал из своего портфеля два листа бумаги и пишущие принадлежности. «Пишите заявление». Мы взяли ручки и притянули к себе листки. Адъютант генерала продиктовал нам шапку. «Прошу направить меня на прохождение службы в ряды советской армии». Армия – это действительно был хороший выход в сложившейся ситуации. Одесская мафия, уже руководимая из-за границы, наверняка захотела бы отомстить, Хотя я был не причастен к действиям КГБ, оказывается, что параллельно двигалось и развивалось большое расследование против советской городской и областной бюрократии, той верхушки, которая постепенно превращалась в самую настоящую советскую буржуазию. По-другому их не назовешь, если среди читателей вдруг окажется человек из позднесоветской партийной буржуазии, то с удовольствием побеседую о тех временах и возьму интервью, не раскрывая личность человека. Против Солдатенко и его команды собрали огромный материал. В ближайшем будущем дело будет направлено в суд, и вопрос состоял лишь в том, приговорят ли его и соучастников к высшей мере или дадут максимальный 15-летний срок. По рядам нарождающейся одесской мафии был нанесен ощутимый удар, но она показала чудеса живучести и не была уничтожена. На просторах Союза десятками тысяч расходились подпольные копии «Крестного отца» в переводе Володарского, фильма, влияние которого на будущую криминальную революцию в России и бывших республиках СССР недооценить невозможно. Один из самых знаменитых и кассовых фильмов про итальянскую мафию в США стал настольной книгой, инструкцией по эксплуатации со своими взаимоотношениями с подчиненными и с главами конкурирующих кланов советского криминального мира. Я бы предпочел, чтобы этот и ряд других фильмов 80-х и 90-х никогда не выходил бы на мировые экраны. Десятки тысяч жизней по всей планете были унесены только потому, что в преступном мире многие подражали главным героям. Для кого-то это была просто актерская игра и безобидный продюсерский бизнес, а для кого-то пролитые моря крови и людского страдания. Промежуточным итогом оказалась парадоксальная ситуация. Одесскую мафию обезглавили, но на место арестованных тут же встали новые, более жестокие и осторожные. Шельма, пытающийся урвать свой кусок пирога и взять под контроль новых менеджеров и логистику, остался не у дел. Его осудили за нападение на сотрудников милиции, оказание сопротивления. Потом ему добавили за летние кражи и бандитизм. Он получил по полной. Через много лет я узнал, что Шельму, моего с темой врага, ставшего видным блатным на одной из колымских зон, расположенной на урановых рудниках, пристрелили во время бунта и последующей попытки побега. Дядя Толя загадочным образом исчез из больницы, как только врачи привели его в сознание. Мне почему-то подумалось, что они снова помирились с Майей, и это она помогла ему исчезнуть. В городских и областных администрациях же долго не могли найти подходящих исполнителей. Молодым не доверяли и не подпускали к власти, хотя именно они могли бы вырулить, справиться с внутренней коррупцией и начать развитие, на мой взгляд. Позже на их места перевели такую же номенклатуру из других областей и краев, которые отнеслись к новым должностям, как к новым кормушкам и источникам баснословных барышей. Выходило, что ловили и сажали Солдатенко всем миром, для того, чтобы он не воровал, а привели тех, кто продолжил его дело с утроенным аппетитом. Нечаев прикрыл меня и моих друзей от любых попыток вызывать нас в качестве свидетелей. Отец Маши, вернувшийся из Москвы на следующий день после Тиминого освобождения и серьезного разговора в кабинете генерала Нечаева, очень долго благодарил меня, когда узнал все подробности произошедшего. Он предложил мне обращаться к нему с любыми вопросами и, выражая доверие, дал понять, что ждет меня в любое время дня и ночи, как на работе, так и дома. Также он заглянул мне в глаза и сказал, что если у нас с его дочерью все сложится, то он будет рад иметь видеть сына в своем доме. А если не сложится, то все равно будет рад ее дружбе со мной. Это немного растрогало меня, потому что напомнило об отце. Я был рад, что все это он сказал мне с глазу на глаз. Было видно, что он испытывает настоящее мужское уважение в мой адрес. Потом прокурор сообщил Маше, что она может ходить со мной в любое время и в любое место, не спрашивая у него разрешения. Маша сказала, что такое с ним произошло впервые в жизни, и она не верит своим ушам. Она шутила, что я не иначе как подсыпал ему какого-то колдовского зелья. Правда, попользоваться его предложением нам с темой пока совсем не светило. Мне с другом дали 2 дня на сборы и прощание с близкими. По настоятельной просьбе генеральского адъютанта, скорее звучащий как приказ, нам было разрешено рассказать близким только то, что мы уходим в армию. К моему удивлению, нас не пытались вербовать или приглашать в комитет, даже предложили самостоятельно выбрать род войск, при условии, что у нас не будет противопоказаний по здоровью при прохождении медкомиссии. Год назад страна вступила в злополучную войну в Афганистане. Тема, как и большинство парней нашего возраста, бредил десантными войсками и, несмотря ни на какие мои уговоры, попросился в ВДВ. Я же хотел продолжить водолазную династию и дело отца, поэтому записался во флот. Моя ба сначала поохала, услышав новости про армию, но потом сказала, что это пойдет мне на пользу. Дед внимательно выслушал мой рассказ о приключениях с солдатенкой команде, задал несколько уточняющих вопросов и успокоился. Ему отдельно звонил Нечаев и что-то объяснял ему. Видимо, разговор с генералом и мой рассказ полностью устроил деда, потому что он спокойно напутствовал на службу во флоте, можно даже сказать, что благословил. Не знаю откуда, но Вика прознала про то, что я ухожу в армию, и прилетела в день проводов. Мне было очень неудобно, потому что в армию меня провожали сразу две девушки, которые пообещали писать и дождаться. Причем обе знали об этом. Перед самым отъездом на Кпшный объект, генерал отверг все наши просьбы с темой, был неумолим и настоял на своем. Я заехал к Наталье Филипповне, вернуть ключи и попрощаться. Она проводила мне с улыбкой и легкой грустинкой в глазах. «Будь я помоложе, я бы обещала тебя ждать, Бодров. Хорошей тебе службы». Мы нежно обнялись с ней, она не удержалась и поцеловала меня в губы. Выходит, что из армии меня ждут три девушки. Сволочи, везунчик, ты, Бодров. Глава 4. Я же хотел продолжить водолазную династию и дело отца, поэтому записался во флот. Моя ба сначала поохала, услышав новости про армию, но потом сказала, что это пойдет мне на пользу. Дед внимательно выслушал мой рассказ о приключениях с солдатенкой команде, задал несколько уточняющих вопросов и успокоился. Ему отдельно звонил Нечаев и что-то объяснял ему. Видимо, разговор с генералом и мой рассказ полностью устроил деда, потому что он спокойно напутствовал на службу во флоте, можно даже сказать, что благословил. Не знаю откуда, но Вика прознала про то, что я ухожу в армию, и прилетела в день проводов. Мне было очень неудобно, потому что в армию меня провожали сразу две девушки, которые пообещали писать и дождаться. Причем обе знали об этом. Перед самым отъездом на Кпшный объект, генерал отверг все наши просьбы с темой, был неумолим и настоял на своем. Я заехал к Наталье Филипповне, вернуть ключи и попрощаться. Она проводила мне с улыбкой и легкой грустинкой в глазах. «Будь я помоложе, я бы обещала тебя ждать, Бодров. Хорошей тебе службы». Мы нежно обнялись с ней, она не удержалась и поцеловала меня в губы. Выходит, что из армии меня ждут три девушки. Сволочи, везунчик, ты, Бодров. Я уже и позабыл, каково это, ожидать изменений в жизни. Волнения от предстоящей службы в армии, а в моем случае во флоте, быстро улеглись в первую же неделю пребывания на конспиративной квартире, которую нам предоставил адъютант Нечаева. Нам было позволено тренировать в небольшом закрытом дворе, в котором стояли брусья и турники. Также в нашем распоряжении имелись гантели и гири. Каким-то чудом нам в конспиративной квартире оставили магнитофон и огромное количество видеокассет с зарубежными и нашими фильмами. Мы пересмотрели почти всю видеоколлекцию. Не ожидал, что мне захочется посмотреть старый фильм по второму, а некоторые даже по третьему кругу. Единожды за все время нас выселили под наблюдением в парк погулять, не позволив встретиться ни с кем из знакомых. Зато к нам приехал адъютант Нечаева и привез гимнастерки, нитки, иголки, полоски белой хлопковой ткани, подворотнички и приказал учиться подшивать их на время. Он показал нам, как это делается, заставил при нем несколько раз подшиться и, убедившись, что мы делаем эту операцию правильно, сказал: «Потом еще спасибо скажете, попомните мои слова». Поначалу мы отнеслись его заданию скептически, но стали подшивать воротник во время просмотра фильма. Через некоторое время мы набили руку и умудрялись укладываться в 2 минуты, начав с 10. Кроме прочего, на объекте присутствовала отличная библиотека, и мы много читали. Я с удовольствием предавался чтению, выбирая книги, которые всегда планировал, но не успел прочесть за обе жизни. Сейчас времени было навалом. Продукты нам привозили раз в неделю, и мы готовили сами себе. Меня удивляло, что нам предоставили полную свободу, и мы сами планировали, чем заниматься, когда готовить и есть. Единственной мерой воздействия был регулярный ранний подъем. Каждое утро, вне зависимости от дня недели, ровно в 6 утра пронзительно звонил электронный будильник на стене, который невозможно было снять, отключить или перенастроить. При этом сами по себе настенные электронные часы были все еще большой редкостью и являлись довольно продвинутым прибором советского производства для тех лет. Мы не заметили, как пролетели 4 месяца и началась наша армейская служба. Служба в армии в СССР, как известно, практически касалась всех поголовно, и ее считали почетной обязанностью, нежели бременем. 2 года, проведенные на службе в рядах советской армии или 3 в военно-морском флоте, были абсолютно нормальным явлением для парней страны. Все те, кто достиг 18-летнего возраста и более, и умел заполнить графу «пол» в анкете, проставив в нужной графе букву «М», подлежали призыву. Исключение составляли семейные, успевшие настрогать 2 и больше детей к призыву, студенты дневных отделений вузов, которым давалась отсрочка, ну и те, кто явно не мог служить по состоянию здоровья или инвалидности. То есть в 70-х и начале 80-х подавляющее большинство парней призывного возраста, вне зависимости от географии, профессии и социального происхождения, поступали на срочную службу в ряды советской армии. Начало моей службы разительно отличалось от того, что я ожидал. Все было не так, как представлялось. Память стирала события и детали прошлой жизни, и новое будущее было таким же неизведанным, как и у любого другого человека, жившего со мной в одно время. Я не ожидал, что меня сразу отправят в учебку, где процесс обучения был настолько интенсивный, что я даже не успевал толком привыкнуть к быстрой смене остановки. Скажу сразу, что я не стал в одночасье матерым боевым пловцом в черном гидрокостюме с апсом наперевес. Так назывался специальный подводный автомат, индивидуальное оружие пловца-аквалангиста. О моей принадлежности в военно-морскому флоту Великой Империи напоминал только ремень матроса с медной пряжкой, на которой была изображена красная звезда, поверх якоря и тельняшка с черно-белыми полосами. Звезда не по цвету, а по символическому содержанию с серпом и молотом посредине. Эти аксессуары, пожалуй, были единственным, что отличало нас, матросов учебки, внешне от солдат-мотострелков. Те же сапоги, рюкзак, форма. Еще морской характер службы отразился в названиях. Помещение, где мы спали, называли кубиком, пол этого помещения – палубой, табуреты у коек – баночками, любой стол назывался баком, сортир – гальюном, окно – ламатором, входную дверь в кубрик – броняхой. Нас же вместо рядовых называли матросами. Вместе с остальными новобранцами я проходил курс молодого матроса. Ребят, которых инструктора пока называли не матросами, а матрасами. Честь называться матросом нужно было еще заслужить. Оно и понятно, матрос – это морская профессия, ну или, как говорили инструкторы на курсе, персональное воинское звание в ВМФ СССР. А как его заслужишь, если поначалу мы совсем морята и не видели? Распорядок дня армейский, вполне сухопутный. Все занятия проводились точно так же, как в учебке у простой пехоты. Вот и называли нас матрасами. Чтобы мы везде и всегда успевали, в училище очень строго выполнялся распорядок дня. Это должно было воспитать в нас собранность и дисциплинированность с первых дней службы. Строгое выполнение распорядка дня позволяло нашим инструкторам, мичманам, постоянный контроль над личным матрасным составом, то есть за нами. День молодого матроса начинался с подъема в 7:00 утра. Правда, сержантский и мичманский состав поднимали на 10-15 минут раньше. Они за это на нас отыгрывались. Когда служишь, организм все ощущает по-другому, и любая лишняя минута сна на вес золота. При подъеме за считанные секунды мы должны были одеться и встать в строй. На подъем периодически приходили офицеры роты. Они, старшина и сержантский состав роты, контролировали, чтобы все поднялись и вовремя встали в строй. Сильно не везло тем, кто мог опоздать. За это наказывали весь личный состав. В следующий раз никто не испытывал ни малейшего желания опаздывать. Плохо чувствовать, что из тебя приседают, отжимаются, пыхтят и подвергаются разным взысканиям, в общем, отвечают, такие же, как и ты, только более собранные и пунктуальные. При построении объявлялась форма одежды на зарядку, она устанавливалась дежурным по курсу, в зависимости от погоды. Рота распускалась, чтобы оправиться, сходить при необходимости в туалет, одеться в установленную форму одежды. Ровно через 10 минут рота повзводно строилась на улице и следовала к месту выполнения физзарядки. После короткой разминки матрасы выходили на бег. Я считал, что к службе подошел в хорошей форме. Я спокойно пробегал 8-10 километров дома перед службой, но не тут-то было. Бежать в неподъемных яловых сапогах, в портянках удовольствие то еще. Не понимаю, по какой причине поначалу я быстро выдыхался, пробежав всего 2 или 2,5 километра. Дыхание сбивалось, в боку начинало колоть, а никто не ждет молодого матраса, и поблажек ему не дает. Сколько бегать километров всего, никто не знал, зависело от настроения замком взвода. Всем трудно, доходяга, беги через не могу, двигай шпильками, Солобон матрасник. Это были самые лестные ответы, которые мог услышать молодой матрос, сообщивший о сложностях с преодолением ежедневной 5-километровой беговой дистанции от инструкторов, неизменно бегущих вместе с нами. Один спереди, второй сзади, зорко следя за нами. Свалить или отстать от группы невозможно, тех, кто совершал такие опрометчивые поступки, назывались сачками. Кстати, мало кто из моих знакомых знал, что это морское слово. Глагол «сачковать» своими корнями уходит в жаргон моряков, ходивших в море на парусных судах. В ту эпоху, когда моря бороздили бригантины и каравеллы, так называли подвесную койку наподобие гамака, которую делали не только из сетки, но и из сплошной ткани, парусины из остатков. Подвесная койка называлась сачком, не самое удобное ложе для отдыха, но зато в ней не всегда видно, есть ли в ней человек. Обычно туда забирались поспать лентяи, не желающие работать. Соответственно, появилось выражение «давить сачка», что означало увиливать от работы, спать, когда вся команда трудится, не покладая своих рук. Со временем, название этого койко-места перешло на матроса, который на нем возлежал. Так вот, такого сачка, пытавшегося избежать бега, брали под руки и тащили. Позорно. Лучше самому бежать и терпеть. После бега начинались изнурительные занятия на турнике. Инструкторы, служащие сверхсрочную и занимающиеся не один год, показывали чудеса владения телом на перекладинах. Сверчки, так называли всех сверхсрочников, гоняли нас, дай боже, как плантаторы своих рабов на хлопковых полях. Но действовали не только кнутом, но и своим показательным примером. Некоторые умели подтягиваться на одной руке, держаться за перекладину двумя сведенным к друг другу кистями и при этом поднимать свое тело горизонтально из свободного виса. Получалось что-то типа острого угла. Они подтягивались спиной, когда держались за турники сведенными у поясницы руками, висели на подбородках и затылках. Подтягивались, держась только на указательном и средними пальцами. Могли подтягиваться с бойцом, схватившимся за талию, который служил дополнительным оттягощением. Про солнышки, подъемы, перевороты и обычные подтягивания я уже не говорю. Они лихо демонстрировали свои способности и требовали от матрасов выполнения упражнений с той же легкостью.